Нонна. Вот и с первой женой, Нонной Мордюковой, мы вместе учились. И у нас обоих первая картина «Молодая гвардия». И даже родился сын Володя. К сожалению, рано он ушел. Но потом нас развела жизнь, творчество. Я стал играть князей, а Нонна Викторовна деревенскую тему разрабатывала. Она прекрасная, замечательная актриса. Но жизнь уже прожита, и ничего не вернешь назад. Было много и замечательного, и горького, и обидного, и предательства были. Да, Володи уже нет, в 40 лет он умер. У каждого человека написана на роду своя судьба. Есть причины, о которых распространяться не стоит. Он так рано ушел, к сожалению. Да, данные у него были неплохие, которые он унаследовал от отца, видимо, и от матери. Вот нет Володи, а может быть, он мне бы сейчас как-то помог. Но с ним случилось непредвиденное. Наверное, я в этом виноват. Нонна не жаловала журналистов, охочих до чужих личных тайн и любящих вдобавок приврать, а они ее и на смертном одре достали. На весь бывший Советский Союз раструбили, что перед смертью, уже из больницы, она якобы мне позвонила, и мы помирились, простили друг другу все, что между нами стояло. Неправда. Никакого примирения не было, и не надо вздыхать, как жаль. Мне, например, нисколько не жаль, и ничего грустного и в этом я не вижу. Разошлись просто, как в море корабли, в разные стороны.